Устроение храмов. Богослужения совершаются в храмах, капищах, святилищах, городищах, скитах и скуфах, в тризницах на погостах, возле погребальной кроды священнослужителями, жрецами-инглингами, капен-инглингами, духовниками, волхвами, ведунами, кудесниками, храмовниками, странниками, старейшинами и старостами общин или многомудрыми старцами. Но иногда оно может быть совершаемо и вне храмов, в долинах предков, в священных рощах и дубравах, на берегах рек или водоемов. По внешнему виду и по назначению храмы бывают различны. Капище света, белый храм, имеет форму пирамиды и предназначен для жизни жриц, помогающих женщинам в чадородный период, и для наблюдения и воспитания младенцев при гибели матери во время родов. Чадо находится в капище света до 3 лет. Потом его забирает отец или представитель этого рода, если отец ребенка погиб за отечество. Капище духа. Храм цветка папоротника. Имеет форму цветка о 9 лепестках. Он предназначен для духовного преображения человека при переходе к новой духовной жизни в асварге. Вышнее капище. Храм 4 ворот. Имеет форму пятиугольника. Он предназначен для богослужений во славу великого триглава мира Яви и единого Бога-Творца, рода-породителя, а также во славу 4 родов расы великой – даорийцев, харийцев, рассенов и светорусов. Пятивратное капище. Храм 5 ворот. Имеет прямоугольную форму. С южной стороны храм имеет 3 входа, а с западной и восточной сторон по 1 входу. Этот храм также называют храмом жизни. Он посвящен роду небесному. Капище Перуна. Храм 7 ворот. Имеет форму 8-угольника, сориентированного по сторонам света. Он предназначен для богослужений во славу богов-покровителей, родов славяно-арийских. Капище Инглии, храм 9 ворот, имеет форму 9-конечной инглиистической звезды. Вокруг него храмовые постройки в виде круга. Эти храмы считаются самыми главными из храмов, ибо в них 2 храма один над другим. Верхний храм – капище, нижний храм – святилище. В этих храмах проходят все богослужения и совершаются все обряды. Великое капище Инглии – храм первичного огня. В Асгарде Ирийском имело 3 вышних храма, расположенных один над другим. И еще под изначальным капищем находилась оставница, подземное святилище священного огня. 4-й храм, в котором проходили обряды, от которой в разные стороны расходились многоуровневые подземные ходы, которые шли не только под реками Ирий и Оми, но и за пределы Асгарда Ирийского. Кроме того, в оставнице находились священные хранилища треб и даров. Нижнее святилище, изначальное капище, предназначалось для проведения погребальных обрядов, тризны, обрядов дорода, реминаций и ремитаций, то есть прохождения различных посвящений. Верхнее святилище, срединное капище, имело 16 внешних стен, расположенных по кругу, прообраз сварожьего круга. В центральном зале совершались все повседневные ритуалы и богослужения. В 16 залах, чертогах, примыкавших к центральному, проходили службы и трапезы в честь Вышнего Бога, покровителя данного чертога. Небесное капище имело стены в форме девятиконечной инглиистической звезды, причем угол каждой пары внешних стен был равен 36 частям 90 градусов. Венчал капище 18-гранный купольный шатер с 9 башнями напротив каждых 2 сияющих граней купольного шатра. В небесном капище совершались великие праздничные богослужения, свадьбы, которые проводили 12 верховных жрецов, диев, дий, владеющий древней мудростью, из всех 4 храмов. У каждого дия в великом капище Инглии был свой престол. Мистерии древа миров совершали дии только из 3 верхних капищ. Вокруг великого капища Инглии находились храмовые постройки в виде круга, великий Коло, который снаружи храмового комплекса представляли собой крепостную стену шириной в 9 саженей, 19,2 метра, и высотой в 2 круга саженей, 68,28 метра. Наружные стены были в сажень толщиной, 213,36 сантиметра, а расстояние между каменными блоками, из которых был выстроен великий Коло, не превышало одной линии – 0,69 миллиметра. Между великим Коло и храмовым комплексом существовало 4 лестничных перехода в виде свастики – калаврата, для того, чтобы верующие могли попасть в небесное капище из внутреннего двора и из верхнего яруса Великого Кола. Вход в храмовый комплекс через врата в Великом Коло был только с южной стороны, со стороны реки Омь, через опускающийся мост, так как вокруг Великого Кола был глубокий ров с водой. Поверх храмового кольца стояли 3-саженные куммиры вышних богов-покровителей Сварожьего круга. Весь храмовый комплекс был построен из Урал-камня и имел высоту от нижней отметки оставницы до вершины купольного шатра – 1000 аршин, 711,2 метра. Нередко весь храмовый комплекс называли Малым Асгардом – городом богов, а само великое капище Инглии – Алатырь-горой. Дидово капище, храм предков, имеет круглую форму, символизирующую вечность. Он посвящен нашим мудрым первопредкам и предназначен для проведения обрядов тризны и поминальных богослужений во славу предков наших и всего рода небесного. Капище Веды, храмы мудрости, имели различные формы и были предназначены для постижения древней мудрости богов и мудрости великих предков наших. Кроме того, существуют капища Веды, посвященные какому-либо светлому богу. В них, помимо познания древней мудрости богов и предков, совершаются обряды и богослужения. Например, действующее капище Веды Перуна в Омске. Скитуальное капище, Чермный храм, имеет различные формы. Эти храмы строятся в скитах из гранит камня или обожженной красной глины. Отсюда и название «Чермный храм», где живут ушедшие от мирской жизни отшельники, которые выполнили свой долг перед родом своим и решили посвятить себя служению богам. Просвещенные люди – решившие остаток жизни посвятить богоугодным делам. Как правило, в святилищах при скитах